Когда часом позже за большим столом банкетного зала президент, обратившись к Молотову, спросил, не пожелает ли он ознакомить присутствующих с нынешним военным положением, советский нарком охотно откликнулся на эту просьбу. Быть может, эта просьба президента давала Молотову единственную в своем роде возможность еще раз подчеркнуть, в какой мере серьезно положение, и таким образом подвинуть американцев к решению, которое в эти дни вызревало. В иных условиях вряд ли была необходимость в столь суровых тонах рисовать положение России. Но сейчас это нужно. Молотов сказал, что нынешние операции немцев являются, как он думает, началом летней кампании, к которой они готовились. В пику немцам, которые атаковали позиции советских войск в Крыму, Красная Армия начала наступление под Харьковом. Это весьма печально, но нет смысла скрывать факты. Керченский удар немцев заставил советское командование ускорить харьковскую операцию. Советская тактика под Харьковом, рассчитанная на окружение города, оказалась вначале удачной. Советские войска вбили клин юго-восточнее Харькова. Немцы начали контрнаступление на участке Изюм-Барвенково, введя здесь 6 бронетанковых дивизий. Молотов сказал, что он уже 2 недели как из Москвы, и положение на этом участке фронта представляется серьезным. По крайней мере, он не возьмется предсказывать исход этого сражения. Как полагает Молотов, немцы могут в ближайшее время сосредоточить свое внимание на Москве или Ростове, или даже проникнуть на Кавказ по линии Новороссийск-Майкоп-Баку. Рассказ Молотова был откровенно суровым, суровее, чем хотели бы этого американцы. Молотовская фраза «это весьма печально, но нет смысла скрывать факты» была лейтмотивом рассказа. Те из соотечественников президента, кто был настроен на празднично-легкомысленный лад, были чуть-чуть шокированы. Вместе с тем, казалось, президенту тон рассказа пришелся по душе. Можно было подумать, что именно такого рассказа он ждал от Молотова, ждал, чтобы сказать некоторым своим коллегам. «Я вас и прежде предупреждал, не следует недооценивать серьезности положения на русском фронте. Вот слушайте и мотайте на ус. Если русским не будет оказана действенная помощь, мы усилим Гитлера, и чем черт не шутит, будем иметь дело на американской земле с ним». Час спустя состоялась церемония, которой президент отвечал на совещание Молотова. Это был торжественный акт. Президент принимал весь состав делегации, а вместе с ней и экипаж русского бомбардировщика, доставившего делегацию за океан. Да, это было в характере Рузвельта. Там, где он мог, он старался проявить полное радушие, тем более, что ему предстояло пожать руки рядовым русским, солдатам и дипломатам, сражающимся против фашизма. Присутствующих представлял Литвинов. Иногда президент прерывал посла, обращаясь к тому, кого представляли, спрашивал. «Вы бывали в Штатах прежде? Или как вам нравится наша столица? Или еще, а не считаете ли вы, что американцы чем-то похожи на русских?» Президенту была приятна встреча с русскими летчиками. «Вы пионеры на пути из России в Америку. Я знаю, как трудно быть первым». И, приподнявшись, что было ему нелегко, произнес, обращаясь к летчикам, короткий спич. «Сейчас, когда вы знаете дорогу, вы побываете здесь еще раз и привезете вновь народного комиссара». Эта встреча, которая была так хороша по настроению, завершилась тем, что Рузвельт вручил Молотову список материалов, которые американцы обязались доставить русским в течение года. В том, как этот деловой акт был превращен хозяевами в церемонию откровенно торжественную, чувствовалось не столько удовлетворение тем, что сделано для России, сколько сознание, что все совершенное недостаточно. Не надо было быть большим провидцем, чтобы предположить, что каждая встреча у Рузвельта, на которой присутствовали русские, сопутствовала встрече, на которой русских не было. Неважно, размышлял Егор Иванович, кто присутствовал на этих встречах. Много важнее, какова была позиция каждого из тех, к совету которых обратился в эти дни президент, и, разумеется, позиция самого президента. Гопкинс, пожалуй, был единственным, кто кроме президента был участником всех совещаний, происходящих в эти дни в Белом доме по русским делам. Но что интересно, Гопкинс, если и высказывал свое мнение, то, очевидно, один на один с президентом. На самих же совещаниях он хранил молчание. Наверное, на это были свои причины, достаточно веские. Все Все, кто хотел атаковать Рузвельта, делали это, используя не очень понятное для внешнего мира положение Гопкинса при президенте. Гопкинс как будто давал недругам президента козыри, какие бы они никогда не имели, если бы Гопкинса не было. Если учесть, что удары получал не столько Гопкинс, сколько Рузвельт, то станет очевидным, сколь обременительна для президента была дружба с Гопкинсом. Если же все-таки он с ним дружил, то легко понять, как необходима была ему эта дружба. Гопкинс был советником президента в самом высоком и полном значении этого слова. Советником и, пожалуй, другом. Другом более бескорыстным, чем многие друзья президента. Говорят, Черчилль назвал его «господин корень вопроса», имея в виду конкретность и существенность всего того, что делал Гопкинс. Это, пожалуй, верное определение. Сам Гопкинс делил людей на говорящих и делающих, относя себя ко вторым, но молчал он сейчас не по этой причине. Очевидно, он полагал, что должен отступить в тень. Это больше соответствует его положению в Белом доме и не столь обременительно для президента. Маршал. Если говорить о военных советниках президента, то генерал-маршал, как убежден Бардин, является ближайшим. Можно предположить, что идея вторжения на континент в 1942 году возникла в беседах, участниками которых были президент, Гопкинс и маршал. Больше того, весьма возможно, что эта тема возникла во время поездки Гопкинса и маршала по Великобритании. Ходили слухи, что Черчилль без особых симпатий говорил о маршале. Эти высказывания Черчилля странным образом совпадали с поездкой маршала на Британские острова. Быть может, поводом к ним послужило мнение генерала о большом десанте. Тот факт, что на известный вопрос Рузвельта о вторжении маршал ответил категорическим «да», это свидетельствует, что он был здесь единомышленником Рузвельта и Гопкинса, хотя разговоры с англичанами должны быть еще свежи в памяти маршала, и каждый новый поворот в обсуждении этой проблемы, возможно, рождал в его сознании один и тот же вопрос. А как посмотрят на это англичане? Не испугает ли это их? Хэлл, как отметил для себя Бардин, у него лицо игуменьи, недоброе, иссушенное заботами, чуждое мирским волнением. Его антисоветизм, видно, принял форму веры. Хэлл так долго его исповедовал, что уже не в силах отказаться от него, хотя сегодня возносит свои молитвы не так громко. Любая форма участия в русских делах для него крамола. Есть мнение, что он не участвует в переговорах по главным вопросам, отчасти по своей воле. В документе, который подытожит переговоры, он просил это отменить, назвав обсуждаемые вопросы военными. Хэлл избрал эту формулировку, чтобы отмежеваться от того, что происходит в эти дни в Белом доме, и объяснить свое неучастие. Такой человек, как Хэлл, не имеет права на существование без того, чтобы у него не было антагониста. В неприязни к Гопкинсу Хэлл черпает силы, чтобы утвердиться в своей позиции. Нет, решительно такой человек, чтобы жить, должен иметь антагониста. Интересно наблюдать за Рузвельтом, когда он сидит, устроившись в углу кресла, чуть-чуть подобрав ноги, укрытые пледом. Он так высох, что его уже не хватает, чтобы заполнить все кресло. Но, как всегда, очень живые глаза, они все видят. Они точно озаряются, останавливаясь на людях, сидящих подле. Гопкинс, Хэлл. Кажется, президент сейчас решает эту задачу человеческую. Как соотнести этих людей, а иногда и разности, сделать так, чтобы они разминулись?